Глава 10. Они стоят в дверях. Ребров в темном строгом костюме и Оксана в вечернем платье. Я ее никогда не видела, но ошибки быть не может. Губы, грудь, все дела. Многообещающая соблазнительная улыбка сползает с лица Оксаны, когда Ребров входит в комнату, держа ее за талию. Любовница обоих мужчин пробегается взглядом по всем нам, и быстрее Аня понимает, что дело пахнет керосином. «Ой, Руслаш, я внезапно вспомнила, что мне нужно маму навестить. Она заболела». «Садись, Оксан, планы подождут». Не слишком вежливо он усаживает ее на второй стул возле Валеры, и все смотрят друг на друга волком. Интересно, знали девушки, что он спит с обоими, или обе были в счастливом неведении? Ребров решает шокировать всех, включая меня. И подходит ко мне, как довольный кот. Поднимает со стула за руку и коротко чмокает в губы. «Привет, любимая». Я бы отвесила ему пощечину, но это вызвало бы радость и злорадство у моего мужа и совсем не сыграло бы мне в плюс. Быть может, даже стоит подыграть? Ведь Валера когда-то давно, по сути, увел меня у Руслана. У того были вполне себе серьезные планы, судя по его рассказам, и Курицын об этом знал. Заиметь желанную женщину главного конкурента в жизни, который обошел его в бизнесе и стал владельцем компании, в то время как Валера остался простым менеджером, было лучшей идеей мести, на взгляд моего бывшего мужа. А я-то думала, у нас любовь, а это была месть. «Что значит «любимая»? Что он несет?» — вскакивает Валера и тычет в меня пальцем. «Руслан, ты о чем?» — тоже встает Оксана. «А как же я?» «Все сидеть». Громом разносится голос Реброва над столом. «И смотреть». Он берет с тумбочки за моей спиной небольшой пульт и включает телевизор на стене. Все разом подскакивают. «Я сказал сидеть», — повторяет Руслан. «За дверью ждет полиция. И если вы хотите выйти к ним, я не буду вас держать». «Полиция? Зачем?» Отчего-то пугается первая Оксана. «Рус, ты чего? Ты о чем? Это она тебе что-то наговорила?» Указывает на меня. «Так ты ее не слушай. Она обиженная, фригидная и просто мстит мне». «Да, это она тебе мстит». Ребров включает видео, и на экране Валера натягивает сзади Аньку прямо в их большом общем кабинете, когда из сотрудников остались только они одни. Девушка стонет, а Валера врезается в нее с пошлыми мерзкими шлепками и грязными словами. «Там камера!» — визжит она. «Ты сказал, что там ничего нет!» — обвиняет моего бывшего. «Что никто не узнает!» «Блин!» — Валера накрывает лицо рукой. «Да, там везде стояли скрытые камеры. Просто их не просматривали ежедневно без необходимости. А это на второе». Ребров переключает видео на следующее, где уже из-под потолка снято, как Курицын чпокает Оксану в подсобке на столе между стеллажами с канцелярскими товарами и папками с архивными документами. «Этого не было!» Оксана мотает головой. «Правда, Рус? Это какой-то дипфейк, подделка. Я видела, сейчас такое нейросети рисуют запросто». «Ну тогда вот вам десерт». Ребров снова переключает, и там уже Оксана и Валера в кабинете генерального копаются в его сейфе. «Печати, видимо, тоже нейросеть украла». «Я не крал». Валера уже бледнее мела. «Зачем мне печати?» «За тем же, что и моя подпись». Ребров складывает руки на груди. «Подделывать договоры и счета фактуры, чтобы продавать мой товар, а деньги класть на свой счет». «Не было такого. Я ничего этого не делал». Курицын пытается открыть дверь, но та не поддается, потому что заперта. «Да подстава! Да все она! Я даже не изменял ей!» Опять сваливает на меня. «Ой, дурак!» — качает головой Оксана и накрывает лицо рукой. «А я тут ни при чем!» — начинает реветь Аня. «Я его просто полюбила! Я не виноватая! Он сам ко мне пришел!» «Господи, какой цирк! Я тоже встаю с места!» Беру папку с тумбочки и раскрываю ее перед мужем. «Подпиши это». «Что? Не буду я ничего подписывать. Что это еще такое?» «Это согласие на развод и отказ от совместно нажитого имущества. Твои останутся только кредиты». «Это подстава, я не согласен. Я тоже эти вещи покупал». «Курицын». Ребров вырастает рядом со мной. «Снаружи ждет наряд полиция и моя служба безопасности. Если подписываешь и на все соглашаешься, я не буду настаивать на уголовном деле за кражу печатей и подделку документов. Отделаешься условкой и штрафом, а если будешь упрямиться, я доведу все до максимального наказания». Курицын кривится, недолго думает и выхватывает папку из моих рук. «Вот так, значит, ты решил мне отомстить, да? За то, что она выбрала меня. За нее, да?» Мне неприятно это слышать, но Ребров отвечает спокойно. «За то, что лишил меня времени, которое я мог бы быть вместе с женщиной, что давно и безнадежно люблю». «Что ты сказал?» Поворачиваясь к нему, не веря своим ушам. «Это не месть, Лиза. Он берет мою руку и подносит к губам. Это я возвращаю свое, но только в том случае, если ты будешь согласна». «Я даже не знаю, что сказать». Внезапно пропадает вся моя решимость. «Скажи нет, он кинет и тебя тоже. Ты кому собралась доверять, глупая?» Муж не может успокоиться, хотя уже давно понятно, что проиграл. «Так ты не будешь подписывать? Мне пригласить полицию?» Поднимает бровь Руслан. «Да нате, на!» Валера чиркает свой каракуль под документами. Один, другой, все, что нужно. «Доволен, шантажист. А ты?» Что-то хочет сказать и мне, но Руслан прерывает его поднятой рукой, забирает папку и разворачивается ко мне. Приобнимает, и мне не хочется его отталкивать в этот раз. «Идем». Руслан берет меня за талию, и перед нами распахивается дверь в вип-комнату. С той стороны действительно ждут полицейские в форме и несколько человек в костюмах. «Работайте по второму сценарию». Клиент подписал бумаги. Сообщает он своим людям. «Девушкам выдайте все, что положено». Мы уходим, а мне интересно. А что положено девушкам? Увольнение по статье с выговором и штрафом за секс на рабочем месте. Оксане обвинение в краже печати наряду с Курицыным. Она была его сообщником за долю в будущих доходах. Ты сурова с ними. Я великодушен и добр сегодня. Мог бы посадить обоих. Но так как они еще не успели ничего закупить, а только готовились, можно сделать легкую поблажку. Ведь благодаря этой парочке я получил свой самый главный подарок. Подарок? Тебя, Лиза. Останавливается на улице перед рестораном, обнимает меня и смотрит в глаза. Мне нужна была только ты. А так, муж отпустил тебя быстро и безболезненно. То есть все ради моего спокойствия? Пытаюсь держать улыбку. Да, у меня на тебя так много планов. Если ты, конечно же, захочешь. А что за планы? Для начала ужин в другом ресторане, где я тоже заказал столик. А для конца? А конца не будет, говорит Руслан и целует меня крепко и сладко. Не входит в его планы какой-то там конец.